вечном лесу. Я утренний ветер, приносящий росу. Я тающий образ уходящего дня. И на меня нет гадания для меня. Нет названия для меня. Но я есть, и я рядом. На меня нет воителя от меня. Нет укрытия от меня. Но бояться не надо. Хранящая печать на песке, я нота звенящая в твоем голоске. Я тени дрожащие от света огня. И на меня нет гадания для меня. Нет названия для меня. Но я есть, и я рядом. Нет воителя от меня. Нет укрытия от меня. Но бояться не надо. Зови меня ангелом забытых миров, ведь ты не умеешь обходиться без слов. Словами рождают и словами казнят, но не меня, на меня.